Тетка Ефросинья, открой ради Бога! Слышался чей-то прерывающийся молящий голос. Натянув сапоги, Захар выскочил на крыльцо, где уже была Ефросинья, и увидел жену Митьки-партизана, Анюту, всю растрепанную, босую, в наспех надернутой юбке. Захар Тарасович! Взбесился. Совсем чуть не зарубил. Бросилась она к Захару, едва тот показался в дверях. Все кричит подряд, порушу. Следа тут от себя не оставлю. Помоги. Сад рубит. Ухватилась было за топор, едва отскочить успела. Чуть башку напрочь не снес. Под вечер налогу на сад подкинули на 800 рублей. Было на 1000, да еще на 800. Вот он и взвился. Захар Тарасович, посадит же. Помоги, тебя он послушается. Он же не в себе, подступиться страшно. А ну, тихо, тихо, — приказал Захар, и в наступившей тишине сразу стали слышны гулкие, равномерные удары топора. Захар Тарасович, вне себя опять вскрикнула Анюта, — посадит черт за свое же добро. Пошли, пошли, — сказал Захар, и уже скоро широко шагал по улице. За ним с трудом поспевали Анюта с Ефросиньей. Луна стояла почти над самым селом, полная, как чаша, и даже какая-то бесстыдная в своей полноте и обнаженности. Короткая косая тень стремительно двигалась вслед за Захаром. Он два или три раза заметил, что кто-то вышел от изб на залитую луной середину улицу. Но ему было не до этого, хотя он и сам не знал, почему вдруг поддался какому-то слепому порыву и бросился среди ночи по первому бабьему крику на выручку. Черт бы их всех взял подряд. Не дают хоть бы немного передохнуть, отлежаться, почувствовать себя человеком. Ругался он на ходу, что ему какой-то Митька Волков. Сад его, дело его, пусть себе рубит. Но в то же время в Захаре жило и ощущение какой-то вины перед тем же Митькой Волковым. Хотя он знал, что сам лично ни перед ним, ни перед кем другим не виноват. Митька-то был полностью прав, когда вроде бы с усмешкой над собой говорил, что он, Захар Дерюгин, не хочет его отпустить и не отпускает. Среди залитых неистовым, почти звенящим лунным серебром густищ, Захар понял, что это он, может быть, больше всех остальных, действительно не хотел, чтобы Митька-партизан бросил густище и подался, куда глаза глядят. И что по какой-то особой причине было у него, у Захара Дерюгина, такое право, и все об этом знали, кроме него, и Митька знал и подчинялся неволе себя этому праву. «Захар Тарасович!» — раздался рядом с ним стонущий голос Анюты, и Захар, что-то пробормотав в ответ, пошел быстрее и, скоро оттолкнув кого-то из успевших набежать любопытствующих, и, перепрыгнув через изгородь, уже был в Митькином саду. У сарая, прижавшись к бабке Илюте, тоненько, не переставая, плакала Митькина дочка Настенька, зарумяные толстые щеки, получившие прозвище «Помидор». Время от времени она зажимала рот ладошкой, и от этого ее плач становился еще жалобнее. В дальнем углу сада Митька трудился над коренастой грушей. Захар наметанным глазом тотчас определил, что два или три старых дерева уже были свалены, припали к земле бесформенными грудами. «Ах! Ах!» — надсадно и яростно вырывалось у Митьки при каждом ударе топора. И Захар, осторожно обойдя перепуганных до крайности бабку Илюту с девчушкой, не спеша направился к Митьке и едва сделал два или три первых шага, как по ту сторону изгороди затихли и насторожились.